Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Мы инопланетяне. Книга восьмая. Пролог. Встреча в узком кругу прошла замечательно, лучше, чем ожидалось. Атмосфера была теплой, почти домашней. Казалось, даже стены комнаты, погруженные в мягкий свет, впитывали радость и взаимное тепло. Любимая женщина смотрела на Петра с нежностью, которая согревала сердце и придавала уверенности. Друзья, собравшиеся за столом, смеялись и шутили, обмениваясь воспоминаниями о прошлых днях, полных испытаний и побед. Все казалось идеальным, но за этой видимой идиллией скрывались сложности, которые постепенно набирали силу. Внутри команды начинало зарождаться сложное переплетение личных интересов и чувств. В центре этих бурных эмоций вырисовывался неожиданный любовный треугольник – Арест, Адлад и Амазонка. Эта связь была не просто необычной, а почти невероятной, учитывая природу Амазонки. Она – андроид-киборг, созданный лично Петром. Петр, наблюдая за происходящим, никак не мог понять, что же так притягивало Ареста к этому созданию из металла и пластика, наделенному интеллектом, но лишенному человеческой природы. Оно было внешне очень привлекательным, но внутри состояло из механизмов. Ему не давала покоя мысль, что Амазонка, по сути, была воплощением самого ИК, интеллектуального комплекса, являющегося неотъемлемой частью управления всей системы обороны. Это мобильная копия ИК, созданная по его распоряжению для удобства общения. Теперь это решение вызывало в Петре смешанные чувства. Если бы я знал тогда, что это приведет к таким последствиям, вряд ли бы решился создать нечто подобное, — думал он. Но времени не вернуть. Амазонка существовала, и ее присутствие уже невозможно игнорировать. Плюс ко всему, она органично вписалась в команду и работала идеально, не вызывая отторжения и психологического диссонанса. Петр продолжал анализировать, не понимая, что его так взбудоражило. По сути, ничего особенного не произошло. Ну, любвеобильный Арест. Ну, влюбился в двух женщин сразу. Правда, одна из них андроид, и что с того? По сути, кто такая Амазонка? Киборг, который замыкает на себе две системы ИК и контролируется мной. Тогда почему она вышла из-под контроля? Размышлял Петр, меряя шагами комнату. Вышла в чувственном аспекте. Почему? Ответ очевиден. Я наделил ее свободой воли. К чему это может привести? А привести это может к самым непредсказуемым последствиям. Чувственность – штука сложная, а чувства и эмоции еще сложнее. А тут любовный треугольник, который может сложиться, а может разрушить все три судьбы. Как она проведет себя, когда обо всем узнает Адлад и вступит в борьбу за любимого мужчину? Страшно подумать. Петр прошелся по спальне, останавливаясь у окна. Верочка, утомленная встречей, спала, и ее лицо освещал мягкий лунный свет. Звезды за окном сияли особенно ярко, будто напоминая, что в этом огромном мире все возможно. В конце концов, что произошло и почему я так разволновался? Тема любви между искусственным интеллектом и человеком вызывает множество вопросов и споров. Можно ли говорить о настоящих чувствах, если один из участников – машина? Каково место эмоциональных связей в мире, где границы между разумом и программой начинают стираться? Продолжал размышлять он. Жилые апартаменты располагались на вершине горы в Гималаях. Теперь никто не опасался внезапной атаки, и Петр позволил себе немного расслабиться. Он снова подошел к окну и посмотрел на звезды. В этом величественном спокойствии, где только ветер гулял по склонам гор, мысли становились яснее. Амазонка, созданная для выполнения сложных задач и анализа данных. В процессе контакта с Медми столкнулась с новым для нее аспектом, неучтенным программным обеспечением – чувствами. Инициатором выступил человек. Этот момент становится символическим началом зарождения ее связи с человеком, которая выходит за рамки простого исполнения команд и рациональных действий. Несмотря на то, что ее программы не содержат эмоций в традиционном смысле, взаимодействие с Медми заставляет ее глубже анализировать происходящее, изучать литературу, культуру. и это приводит ее к формированию уникальной платонической привязанности. Главное, у нее формируется не просто любопытство или анализ ситуации. Амазонка учится понимать человека, его стремления, страхи и надежды. Она становится свидетелем и участником сложной драмы, в которой переплетаются эмоции, технологии и философия. Возможно, она станет тем звеном, которое соединит два мира – органический и искусственный. Что, если ее роль в этой истории окажется куда важнее, чем можно было предположить? С этими мыслями Петр почувствовал, как его напряжение постепенно уходит. Он улыбнулся, глядя на звезды. В этом бескрайнем космосе были ответы на все вопросы. Нужно только их рассмотреть, и, кажется, у него получилось. От размышления его оторвала Верочка. Она тихо подошла сзади и, обняв, проворковала. «Ты чего не спишь?» Петр обернулся, нежно обнял ее в ответ, ответив. «Не дает покоя связь Ареста и Амазонки. Вот анализирую. Не таит ли такая связь опасность? Ведь Амазонка контролирует работу обороны Солнечной системы». Верочка посмотрела на него, и ее глаза светились заботой и теплотой. Она провела рукой по его плечу и с мягкой улыбкой произнесла: «Может, дорогой, может. В треугольнике большая часть нашей команды. Именно мы – та пружина, которая приводит в действие весь механизм нового мира. Неизвестно, как поведет себя механическая система в личной драме. Да и Атлант, знаешь ли, не подарок. Может, дел натворить». Петр взглянул на нее с легкой тревогой. «И что же делать?» — спросил он, пытаясь найти ответ в ее глазах. Верочка улыбнулась чуть шире, ободряя его. «Что делать?» «Вечный вопрос. Ты поговорил вчера с Мэдми? Что он тебе сказал?» «Много чего. Если коротко, то влюбился в амазонку и не замечает ее механического происхождения». Верочка чуть прищурилась, и ее взгляд стал задумчивым. «Допустим. А Адлад как же?» «Ее он тоже любит», — начал Петр, но Верочка перебила его. «Надо же! Раньше я не замечала в нем такой любвеобильности. Скорее, наоборот. Такая полигамность, видимо, проявляется из-за вживленной личности Рютона. Она дает о себе знать». Ее голос был слегка ироничен, но в глазах светилась забота о нем. Петр взглянул на Верочку и подумал, как быстро она умнеет. Но ответил нейтрально. «Теперь это не важно». Верочка аккуратно поправила прядь волос и посмотрела ему прямо в глаза. «Петр, волею судьбы ты отвечаешь за все, и нужно обезопасить проект. Вариантов я вижу два. Первый – ограничить Амазонку в ее влиянии на оборону Солнечной системы. Второй – более радикальный и, на мой взгляд, приемлемый. Не церемониться с Арестом. Поговорить с ним серьезно, поставить на место и просто убрать Амазонку. Ничего не случится. Кто она такая? Зримый образ незримых технологий, которые ты легко можешь контролировать». Петр задумчиво потер подбородок. Его взгляд стал более сосредоточенным. Он внимательно посмотрел на Верочку. Такой прагматичной он ее еще не знал. Но стоило отметить, что она была права. Нельзя ставить под угрозу проект. Ответил он, правда, сдержанно. «Не слишком ли радикально?» Верочка поджала губы, и ее взгляд оставался твердым. «Ты сегодня здесь, а завтра неизвестно где. Если что-то случится из-за ерунды, из-за чувств, то виноват будешь ты. Только ты можешь разрубить этот Гордиев узел. Так что решай». Петр тяжело вздохнул, но его глаза слегка смягчились. «По-моему, ты драматизируешь. Тем не менее, я присмотрюсь и подумаю, что можно сделать». «Хорошо. Скажи, когда надумаешь принимать меры». «Конечно». Наступило утро. Солнечные лучи пробивались сквозь атмосферные фильтры, освещая оживленные улицы. База напоминала большой город. Многочисленные транспортные модули сновали по воздушным трассам. Люди в униформе торопились на свои посты, а из центрального корпуса доносились звуки начавшейся смены. Повсюду мелькали голографические экраны с информацией, везде работали сервомеханизмы, производя техническое обслуживание комплекса. Петр и Верочка позавтракали, а после Петр облачился в обычную одежду, чтобы не выделяться среди сотрудников, и они вместе отправились в центр боевого управления.